Говори. Пизда сторона единицы, цвет ничего себе. Что ты говоришь? Хуй тебе вошли, говорю. А ты гомосексуалист? Ты что, заустался, что ты говоришь, не понял? Ты что? Ты что, я заупался этот день? Сын толпы, бля. А где я тебя откуда? Ты из Москвы, да? Да, из Москвы. А что, и что увидишься? А ты зачем нам с тобой видеться, скажи мне? Как зачем? Ты же мне звонишь, кстати. Ты же мне звонишь и говоришь, блядь, что я засал, не засал, блядь. Что, ты увидимся, ну, давай? Да, я покажу, кто засал, не засал. Ты же засал приехать. Таня, ебаный, блядь. Он ржется, Таня, ржется. А вас там много, тебя, да? Таня. Хуйна, бля, долбоёб. Не мотик. Алло. Московский сукин сын, бля. Алло. Я слушаю. Алло. Ебуха, агис. Эй, давай хибричке позвоним, пускай выйдет. Давай, хизри, эй. Эй, давай. Эй, сукин сын. Эй, давай. Эй, я твою маму ебал. Эй, давай. Эй, сукин сын, смотри сюда. Мой братуха в Москве здесь. Я твою маму ебал, сучка ебаная, бля. Так. Смотри, сука, я тебя найду там, жесть. Я тебя выебу, сука, жопу шланг засуну, тебе надо. Таня, рвется. Так, а как ты меня найдешь? Эй, ты где будешь, скажи ты мне. Я могу тебе адрес свой сказать. Эй, Красная Площадь, смотри сюда. Смотри, мой братуха придет сюда. Ты его сразу же увидишь, смотри. Он там, там. А бля, он будет с овцой или без овцы? Что ты говоришь, сукин сын? Он будет с овцой или без овцы? Он один будет там, блядь. Что ты, блядь, очкуешь? А где овца? Вот твою мать, блядь, вот твою, блядь, всю толпу разъебет вместо тобой, блядь. Алло, да. Сукин сын, смотри сюда. Так. Ты, блядь, нормально разговаривай, во-первых. Во-вторых, блядь, ты вообще не на тех нарвался здесь. В смысле не на тех? Ну, подожди, вы тупые хачи, да? Тихо. Алло. Так, ну. Ты фанат Локомотива, да? Конечно, Локомотив, вперед. Вот ты мне звонил тот день, я не матрицу, вот ты мне звонил тот день и говоришь, что засал, приехал. Я тебе сказал, почему не приехал. А ты приедешь, когда мы будем с Локомотива здесь в Махачкале играть? Так, ну. Что молчишь? Приедешь? Ну, а я приеду, только я приеду, но у меня вопрос есть. Алло, маму свою не забудь. Смотри, ты знаешь, кто такой Хованский? Черт он, блядь. Не знаю я. Правильно, он черт. Он пес Любанский. Давай, не надо то, что там айгуй что-то говорили. Ты реально разговаривай, ты приедешь за Локомотив валять в Махачкалу? В Махачкалу? Это там, где овец ебут, что ли? Овец ебут. Это твоя мама, блядь, свиньи, блядь, ебут, видишь? То есть ты ебешь свиней, да? Я понял. Ладно, все. Слышь? Не понял. Ты дебил, потому что, поэтому ты не понял. Ладно, все, зверек, давай.